Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели. Во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще. На манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами. За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает, и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко, и в темном лесу он не одинок. Держа куклу кверху ногами, так что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная. Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки, а вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени. Девочка посмотрела на Женю и спросила: — Это ты со мной играешь? — Да, с тобой. — Хочешь, я к тебе спрыгну? — Здесь крапива, — подумав, предупредила девочка. — И здесь я вчера обожгла себе руку. — Ничего, — спрыгивая с забора, сказала Женя. — Я не боюсь. — Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива. — Вот это? — Ну, смотри, я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть. Ты держи зайца, а я возьму куклу. Ольга увидела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный смешной заяц играет на балалайке. По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна. — Вы на нее не сердитесь, — негромко сказала Ольге женщина. — Она просто играет с моей девчуркой. — У нас горе, — женщина помолчала. — Я плачу, а она... Женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила. — Она и не знает, что ее отца недавно убили на границе. Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно. — А я одна, — продолжала женщина. — Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко. Братья в армии, сестер нет. Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила. — Девочка, этот... — Букет ночью не ты мне на крыльцо положила? — Нет, — быстро ответила Женя, — это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших. — Кто? — и Ольга непонимающе взглянула на Женю. — А я не знаю, — испугавшись, заговорила Женя, — это не я, я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди. За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира. — Это ко мне, — сказала женщина. — Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий. Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам, и, очевидно, расслышав ее последние слова, старший капитан сказал: — Ни в Крым, ни на Кавказ ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете. — Кем? — радостно и растерянно воскликнула женщина. — Вами? — Нет, — ответил летчик-капитан, — нашими и вашими товарищами. Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома. — Мама, — попросила она, — сделай мне качели, и я буду летать туда-сюда, туда-сюда, далеко-далеко, как папа. — Ой, не надо! — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать. — Нет, не улетай так далеко, как твой папа. На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правее картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались на тычка, на щелчка и на оживи покойника. Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратьей своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам. Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это снаружи, у стены стояли посланцы от команды Тимура. Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейко держал склеенный из оберточной бумаги пакет. — Это что ж тут за цирк? — Или комедия? — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой. — Мишка! — оборачиваясь, заорал он. — Брось карты! Тут к тебе какая-то церемония пришла! — Я тут, — залезая на ограду, отозвался Квакин. — Эге! Гейка! Здорово! А это еще что с тобой за хлюпик? — Возьми пакет, — протягивая ультиматум, — сказал Гейко. — Сроку на размышление вам 24 часа дадено. За ответом приду завтра, в такое же время. Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков скинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек, оба парламентера с достоинством удалились. — Это что ж такое? — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин. — Жили-жили, ни о чем не тужили. Вдруг труба, гроза. Я, брат, справа ничего не понимаю. Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать. «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину». «Это мне!» — громко объяснил Квакин. «С полным титулом, по всей форме. И его...» — продолжал он читать. «Гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой». «Это тебе!» — с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. Эк они завернули. «Гнусно прославленный». «Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дурака назвать или попроще. А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум». «Я что такое? Я не знаю», — насмешливо объявил Квакин. «Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле». «Это такое международное слово. Бить будут», — объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка. «О, вот так бы и писали», — сказал Квакин. «Читаю дальше. Пункт первый. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак, красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем. Ты посмотри, как собаки ругаются, смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. А какой дальше слог, какие запятые! Да, приказываем не позже, чем завтра утром, Михаилу Квакину и гнусно подобной личности фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки. А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий. То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин. — Мы их, кажется, пока никуда не запирали. — Это такое международное слово. — Бить будут, — опять объяснил бритоголовый Алешка. — А, тогда так бы и говорили, — с досадой сказал Квакин. — Эх, жаль, что ушел Гейка. Видно, он давно не плакал. — Он не заплачет, — сказал бритоголовый. — У него брат матрос. — Ну? У него и отец был матросом. Он не заплачет. А тебе-то что? А то, что у меня дядя матрос тоже. Он дурак заладил, — рассердился Квакин. То отец, то брат, то дядя. А что к чему, неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, фигура? Гонцов надо завтра изловить. А Тимку и его компанию излупить, — коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом фигура. На то мы порешили. Отойдя в тень часовни и остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воюющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у фигуры. — Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили? — Ну, я... — Так вот, — с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену. — Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать, и Тимку я всегда бить буду. — Хорошо, — согласился фигура. — А что ты мне пальцем на чертей тычешь? — А то, — скривив губы, ответил ему Квакин, — что ты мне хоть и друг, фигура, но никак на человека не похож ты, а скорее вот на этого толстого и поганого черта.